Наиболее сильные основные свойства проявляет гидроксид. И приведены 4 варианта ответа. Литий-OH, калий-OH, натрий-OH и рубидий-OH. По группе сверху вниз увеличиваются основные свойства. Литий находится во втором периоде, калий – в четвертом, натрий – в третьем, а рубидий – в пятом. Значит, правильный ответ будет 4 – рубидий-OH. У рубидия будет наиболее отдаленный электрон от ядра.